Раздел второй. В Шереметьево полным ходом шел пограничный контроль и таможенный досмотр пассажиров, прибывших рейсом SU-255. В отличие от спринтера, Фло не стало медлить. Именно таков и был их план. Благополучно миновав почти все формальности, она, наконец, вошла в маленькое полупрозрачное помещение, имитирующее конторку, где за столиком сидел тучный субъект в форме и фуражке. Это был последний барьер на ее пути в зал ожидания. При виде Фло, ее короткой юбки, стройных бедер, маленьких, как морские раковинки, коленок и тонких лодыжек, фуражка, казалось, прочно приклеившаяся к потному затылку, дрогнула, впервые рискуя свалиться и оголить неприличную лысину. Девушка окинула сидящее напротив подобие мужской фигуры коротким невыразительным взглядом. И помимо воли таможенника, вот уже 3 часа едва не умиравшего на глазах у пассажиров и сослуживцев, в складках его физиономии вдруг расцвела глупейшая улыбка. Наступил тот самый рискованный миг, которого опасался спринтер. Фло своими манящими глазами играла на грани, но играла весьма умело, если не сказать виртуозно. «В Париже побывали, мадмуазель?» «Да», — радостно ответила она, и тут же аккуратно сложила губки в девственный бутон. «Что же такое спросить еще, чтобы так сразу не отпустить ее, а?» К сожалению, для Фло даже фривольные мысли таможенника невольно сбивались на служебную колею. — О, да вы, оказывается, везете целую коллекцию компакт-дисков, не так ли? Преувеличенно удивился клерк и похлопал кончиком шариковой ручки по таможенной декларации, заполненной Фло. — А, всего 5 или 6 штук, — улыбнулась алым ротиком девушка. И тут же перешла в наступление. «Я люблю настоящий французский шансон. Его можно достать только во Франции. А вы не любите шансон?» «Вы знаете, — начал было таможенник, — закон о перемещении электронной информации...» «Какой закон?» Детский чистый лобик под жгучей черной челкой вдруг изо всех сил наморщился. Клерк не смог вынести этой картины, этой обезображенной красоты. «Держите!» Он с наслаждением шлепнул штамп и протянул паспорт девушке. «Рад приветствовать вас на родине. И слушайте ваш шансон. Наверное, он просто прелесть». Фло вспыхнула, но благодарно и щедро вильнув бедрами, молча поспешила в город. Довольный, что сумел таки смутить девушку, клерк нажал потайную кнопку, и в предыдущей кабинке на столе у его подчиненного замигала маленькая красная лампочка, означавшая «подождать». «До отдельного распоряжения следующего пассажира ко мне не впускать». «Ой, надо отдохнуть», — подумал толстяк, в уединении снимая, наконец, фуражку. «Черт возьми, должен же он немного перевести дух от такого и восстановить в памяти такие розовые, маленькие, блестящие коленки и форму гладких бедер». А Фло совсем позабыла таможенника. Уже покинув пограничную зону, она как бы замешкалась на выходе на 2 секунды, за которой успела пристально обшарить весь зал ожидания и понять главное — ее шефа в зале не было. Если бы Фло грозила прямая опасность, спринтер должен был сам прикрывать ее. Такую миссию он не передоверил бы никому другому. И он бы нюхом учуял угрозу. Так что если сейчас в зале его нет, то нет и прямой опасности. Но скрыто все же может быть. Так, «Значит, будем исходить из того», — думала Фло, мерно раскачивая бедрами в грациозном дефиле через зал ожидания, «что всех, кого надо, спринтер выманил за собой. Стало быть, если здесь и затаилась какая-то опасность, то она может с ней справиться одна, может и должна». Ночью в Шереметьево-2 не так уж и много народу. Фло, приближаясь к выходу, ощупала взглядом почти каждого. Как ни крути, а нападающие, как бы они ни выглядели, кто юным рэпером, кто импозантным бизнесменом, либо неухоженным в мятом плаще холостяком, должны соответствовать как минимум следующим параметрам. Это будут мужчины более или менее крепкого телосложения, к тому же мужчины, старательно избегающие смотреть на ее прелести, чтобы раньше времени не выдать свой интерес к ней. Смотреть на нее они будут из-под тишка и холодными глазами. Таковых в зале не оказалось ни одного. А ведь для того, чтобы взять агента Флауэр, нужны как минимум двое, если противник не идиот. Потратив на дефиле лишнюю минуту, Фло прошла к прозрачным дверям, автоматически выпускающим на улицу, но круто развернулась на каблучках и засеменила в обратную сторону. Камеры хранения находятся в здании вокзала. На втором этаже, в одном из служебных помещений, на огромное табло сводилось изображение со всех объектов видеонаблюдения. Черно-белая картинка, передаваемая из камер хранения, не вызывала у оператора никаких опасений. Посетителей, то есть арендаторов ячеек сейфов, было в этот ночной час мало. Помещения фактически пустовали и при этом представляли собой довольно запутанный лабиринт железных шкафов, где у кого-то могло бы возникнуть ощущение затерянности, а значит и безнаказанности. Именно поэтому как раз в ночное время, когда возможность нападения на одиноких посетителей со стороны различных охотников до чужого добра, извлекаемого из ячеек, резко возрастало, росло и внимание правоохранителей. Вот и сейчас в разных концах наблюдаемых залов оператор мог видеть, как в развалочку привычно перемещаются по поворотам, точно по лабиринту, сразу три наряда милиции. В настоящее время всех посетителей во всех залах набралось бы от силы человек 20-25, кто подыскивал свободную ячейку, что, кстати, было не так уж и легко, кто занимался загрузкой или разгрузкой, а кто как раз деликатным делом набора шифра. И всех охраняло три наряда милиции, 9 человек, что составляло фактически 40% от общего числа присутствующих внизу. Казалось бы, неплохой показатель обороноспособности и правопорядка. Но в том-то и дело, что наряды были разбросаны по довольно обширной площади, находились в разных помещениях, почему не могли видеть друг друга, а их маршрут, если охватывать все ячейки, составлял несколько километров. Конечно, их действия мог координировать он, оперативный наблюдатель, но ему приходилось смотреть не только за камерами хранения. И, словно подтверждая мысли удобно сидящего перед экраном охранника, где-то там, внизу, в эту минуту показался еще один милицейский наряд. Усиление? — подумал оператор. — Да еще ОМОН в масках. Эти двое хлопцев наведут шороху. Теперь за камеры хранения можно быть спокойным. Он все же проследил за тем, как двое новых и вполне бравых стражей закона по-хозяйски вошли в совершенно свободный от посетителей зал, где как раз и находилась ячейка номер 247. Впрочем, именно данное обстоятельство оператора совершенно не волновало. Его волновало другое. Что ОМОНовцы зря прогуляются по огромному и пустому от посетителей залу и он уже хотел было связаться с ними по рации, но тут вспомнил, в том же зале сейчас работают уборщицы. Он, кажется, видел их пару минут назад. Ага, вон они, возятся чуть-чуть вдалеке. Они предупредят ребят, мелькнула мысль у оператора, прежде чем он перенес свое внимание на совсем другой, более важный объект.